Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Ночь на хуторе близ Диканьки». Читает артист Иван Литвинов. Что за невидаль вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Вот вроде бы так начинается книга. Так нас учили по школьной программе, верно? Нет, все было совсем не так. Все это, слава богу, началось гораздо ранее, ниже следующих событий, хоть и увидела свет куда как позже. Но, по совести говоря, чтобы не обманывать вас, любезные читатели мои, оказывается, и не было в начале никаких вечеров. Да что ж говорить, хлопнув с мушковой шапкой с малиновым верхом, кою и самому заседателю из Миргорода не стыдно примерить будет, так, чтобы ни одна собака брехливая даже гавкнуть не смела, да и морду свою поганую скривить в сторону хорошего человека, так вот, хлопнув об пол шапкой, побожусь, что истории те, что записаны пасечником Рудым Панько, и впрямь произошли в тихих краях наших. Но не пасечник их писал. Обман — это все. Так почему бы не рассказать ту правду, что вдруг стало мне известно? Вот только как поведать вам все, не пытаясь подделаться под народный тогда и высокий теперь литературный стиль бессмертных строк? Ну да ладно, как смогу, так и начну. А уж вы решайте сами, читать, не читать, верить, не верить... Но я и не стану врать, что, как любят говорить толкинисты, все было не так, профессор не прав. Все так. Просто старая рукопись, попавшая мне в руки. Ох, да не рукопись, пожалуй, а объемная пачка разрозненных пожелтевших листов, исписанных ажурным бисерным почерком с грубоватыми рисунками на полях, вызвала у меня странные подозрения. Все ли мы знаем о том человеке, что придумал Диканьку и написал те самые «Вечера на хуторе». И выходило, что ох, как далеко не все. Папка была очень старой, кожаной, потрескавшейся от времени, а записи, которые она хранила, были куплены мной... О, даже не знаю зачем. Вот привязался на воскресном рынке какой-то полубомж в крепком подпитии еще с половины восьмого утра, то ли цыган, то ли немец... У нас в Малороссии любой иноземец, англичанин ли француз, а то и просто чужак, все едино немец, то ли еще невесть какой чертяк с явно выраженным малороссийским акцентом на голубом глазу, уверяя меня, что слухал про пана писателя, так что вот оно вам тогда будет щиро интересно. И вручил-таки мне за 100 рублей эту разваливавшуюся древность. Правда, когда через 5 минут я проверил карманы... Оказалось, что дал тому ушлому типу не 100, а 1000 целковых. Как? Настроение резко упало, поскольку до дома мне теперь предполагалось идти пешком, ибо панов писателей любого уровня известности, даже в нашей скромной провинции, ни один таксист даром не возит. А тут еще и дождь, чтобы его проклятого, нашел же время пролиться. То есть в подъезд я ввалился уже практически мокрым насквозь, пряча под рубашкой злополучную покупку. Так у нас еще и лифт отключили. Пешком на 8-й этаж. Дома первым делом бросился в душ, потом налил большую кружку крепкого чая с малиной, удобно уселся в кресле, развязал веревочки на папке и... Господи Боже, каково же было мое удивление, когда с первых страниц, чуть не рассыпающихся в моих руках, полилась певучая украинская речь и замелькали знакомые названия «Диканька», «Миргород», «Сроченцы», почудился запах свежего сала с чесноком, аромат горилки с перцем, послышался перестук царицыных черевичков, а за окном разлилась дивная гоголевская ночь». И пусть даже сейчас, все еще до конца не понимая, чьи путевые заметки попали мне в руки, я попытаюсь рассказать эту историю вам. Другим языком и другим словом, уж тем более не дерзая говорить от первого лица, а лишь скромным взглядом стороннего наблюдателя. Итак, пожалуй, начнем с того, что его звали Николя. Его звали Николя. Именно так на французский манер, с ударением на последний слог, он и предпочитал представляться людям, с ним ранее незнакомым. Понятно, что сестры и матушка молодого человека обращались к нему иначе, да и в провинциальном Нежинске среди Богданов, Оксан, Левком и Кол, Тарасов и Ган это вычурное «Николя» звучало совершенно не к месту. Но что до этих условностей молодому повесе, высокому и мускулистому, с едва пробивающимися усиками, хитрой полуулыбкой и насмешливыми карими глазами? Ни одна сельская или хуторская красавица грезила в снах своих о молодом веселом паныче с хорошо подвешенным языком и неокольцованным безымянным пальцем правой руки, но ни одна, покуда, не волновала всерьез его сердце. Увы, наш герой как раз только и входил в тот счастливый период благородной юности, когда романтическое отношение к противоположному полу скорее заставляет вас совершать безумные подвиги в честь прекрасной дамы, чем без лишних разговоров волочить ту же даму на сеновал или под венец. Вздохи и слезы загорелых селянок не тревожили его сердце, полностью отданного во власть величайшей из недотрог. Он искал душою свою Лауру, свою Джульетту, свою Лукрецию, уж на худой конец, так и прекрасную Елену, взбреди в голову мыть ноги где-нибудь на отмеле Великого Днепра. Последнее чрезвычайно огорчало тетушку, к которой выпускник Нежинской гимназии Николя прибыл на лето из города ради поправления здоровья и отдыха от скучной латыни, церковных псалмов и евклидовой геометрии. «Да что тебе надо? Дитё ты неразумное!» — всплескивала полными руками добрейшей души Анна Матвеевна, заставляя скатерть, шитую красными петухами, громадными блюдами с пирогами, варениками, голубцами, виноградных листьях, могучим борщом да прочими полезностями. «Совсем ничего не ешь, уж так худ, что сердце кровью обливается. От нынче же скажу отцу Кондрат, чтоб посмотрел, что ты там за книжки небогоугодные за пазухой прячешь. Уж он-то у нас строг к вольтерианству, таких епитимий бывал в церкви направо-налево отвешивает, что и матерые запорожцы разлетаются, как спелые груши. Говори сей же час, что прячешь, не доводи до слез, ушибу!» «Стихи это, тетушка!» С тоской размышляя, как бы повежливее убраться из-за стола, был вынужден признаться молодой человек. «Вирши, по-вашему?» «Вирши? Ох ты ж мне, грехи наши тяжкие! Чьи вирши-то?» Анна Матвеевна, словно бы за поддержкой, обернулась к двум слегка перезрелым дочерям. «Великого английского стихотворца Шекспира Уильяма». «Полюбовные поди!» Двоюродные сестры за столом прыснули смехом. «А нам почитай, Николенька, мы ужасть как полюбовные истории любим. Поди, все интереснее, чем парубки за вином брешут». «Тец, охальница балаболки!» — прикрикнула маменька, грозно вздымая деревянную ложку, и лицо ее благолепное, мудренное опытом зрелости, стало пунцово-красным. «Дам я вам по любовности. За вином, говорите? Так вон, а господина исправник, уж попрошу тех парубков шею гнать, а то и солдаты лоб забрить за недозвольные речи. Знаю я, поди, что они там вам рассказывают. Было время, понаслушалась. А могла ведь за самого настоящего генерала замуж выйти, если б не...» Тут затуманившийся воспоминаниями взгляд ее пал на пустое место за столом. «Николенька! Ох ты ж, стервец такой! Ох ты ж!» Поздно. Осчастливленный свободой своей, молодой человек весьма вовремя утек из дому. Яркое июньское солнце встретило его теплыми объятиями, свежий ветер расцеловал в обе щеки, а ноги сами понесли за околицу огородами мимо зеленых яблоней слив в сторону тихой Диканьки. Именно там, в середине села, стояла огороженная плетнем добротная ухоженная хата, где с Божьего благословения проживал сельский Тор, его единственный друг, добрейшей души кузнец Вакула. Когда молодой паныч был еще сопливым мальчишкой, Именно Вакула, хоть и на год младше возрастом, отважно защищал Николя от компании сельских задир. В свою очередь и Николя проникся искренней дружбой к смуглому, крепколобому малышу, с 3 лет помогавшему отцу в кузне, и даже за год или 2 худо-бедно выучил приятеля грамоте. И тот, и другой выросли, оба рано потеряли отцов, но если Николя от тяжелого потрясения ударился в книги, то сын кузнеца с крестьянской основательностью продолжил родительское дело. — Здрасте, тетя Солоха, а Вакула дома? — еще от плетня, не заходя во двор, крикнул недавний выпускник-гимназист. — Нема его в хате! — сухо поджала сочные губы все еще роскошная женщина неполных 40 лет, поправляя расшитый платок, накинутый поверх заправленной в юбку рубахи. Вакула не раз рассказывал приятелю, что на его маму до сих пор изрядно заглядываются многие именитые казаки. «А тебе он на что? Это цеда!» Солоха недолюбливала молодого человека, никогда не скрывая своего неприятия их дружбы с ее сыном, а потому возмущенно продолжила. «О, дурень так дурень! Плечи шире, чем бричка у заседателя, а ума Бог дал не более, як трезвому куму на именинах у свояченицы. Говоришь ему, он паны, че ты кто, ты еще ровня ему, чи як, то чтоб он гикнулся от своей учебы, ты будешь, мать, слухать, чтобы у вас обоих под глазом по пузырю с копну величиной набежало, чтобы у него под левым, да у тебя под правым, чтоб вас пчелы у язык покусали, чтоб винох лишенько, ой, серденько, болить». Все это и Николя, и Вакула слышали не раз и научились пропускать мимо ушей. Если дома друга не было, значит, он мог быть только в кузнице. Молодой гимназист пуще прежнего припустил вдоль околицы туда, где на самом отшибе стояла маленькая низкая хатка с кривой трубой и залихватски забекрененной крышей на манер запорожских капелюх. Сквозь открытое оконце долетал веселый перестук молотка и запах свежей краски. Мало кто не знал, что скромный кузнец балуется еще и малюванием, а от верного друга тем более никаких секретов не было. Да Николя и сам порой привозил ему разные картинки из Нежинска, по большей части всяких диковинных птиц или заморские цветы, беззастенчиво вырезанные из профессорских энциклопедий. «Ага, кого бачим? Яку учену цацу до нашей хаты ветром донесло?» Вакула отложил молот и радостно обнял друга. «А ну, повратись-ка, паныч, экой важной вы стали, прям как из самого стольного Санкт-Петербургу!» «Словно 100 лет не видались», — с улыбкой подтвердил Николя, чуть морщась от боли, ибо кузнец гнул подковы, как гречневые блины. «А я вот с матушкой твоей поздороваться успел». «Ух, опять поделаилась!» «Вполне умеренно». Николя пристроился задом на теплую наковальню и, улыбаясь, спросил. «А что ж, Вакула, правду ли говорят на селе, будто бы твоя мать — ведьма?» «Брешут, сучьи бабы!» — не очень уверенно откликнулся кузнец, припоминая, как под окнами Солохи поочередно трутся и местный дьяк, и степенный казак Чуб, и достойный запорожец Свербегус, который, ежели начнет расписывать истории, то все только за животики хватаются, и даже порой страшно подумать сам сельский голова. А голова на селе — это... ого-го! Это сила и власть, почет и уважение. Да и кто не мечтает стать головой? Пред ним именитые казаки ломят шапку, девушки при встрече щебечут «добрый день», и даже господин исправник не гнушается откушать у него рюмку водки на святках или церковном празднике в самом Мидргороде. «Как у тебя с Оксаной?» «То!» — неопределенно пожал широкими плечами кузнец и, понизив голос, прошептал. «А у старом храме за диканькою бают, що нечистый балует». — Расскажи, ты ж знаешь, как я люблю ваши малороссийские сказки. — Так седайте сюда-то, слухайте, — Вакула кинул старый тулуп на один из мешков с углем. — Ой, шо у нас на той неделе такое было? И смех, и грех в одной пропорции. Когда надо, единственный сын красавицы Солохи умел вернуть ученое слово, пусть и не всегда вовремя и к месту, но впечатление это все равно производило чрезвычайное. Девки млели на ходу, и даже сам пан комиссар, качая мудрой головой, почитал разумным добавить лишний грошек за починку колес своей брички. Ученый человек в наших краях такая же редкость, как турецкий павлин в курятнике. Какой же петух ему там позволит горло драть? Но, простите, Христа ради, что отвлекся. Так вот, история, рассказанная диканьковским парубком своему городскому приятелю, была и жуткой, и завораживающей одновременно. Якобы один молодой бурсак спьяну подкатил с полюбовностями к старухе на постоялом дворе, а наутро старуха оказалась красной девицей, которая от внезапно вспыхнувшей в сердце страсти так на месте и померла. А батька ее, знатный запорожский сотник, потребовал от того бурсака читать молитвы над телом бедной панночки. Так бурсаку в том храме такие ужасы видели, что он наутро седой вышел, а через день и вовсе приставился. — Что, вот так прямо просто взял и помер? — Не, с гопаком, писнями-то разными прибамбасами, — даже слегка обиделся рассказчик. — Вот вам крест, пане, еще так оно и было. А коли не верите, так нехай вам про то лысый дитько расповедая. Черт! Да не пышься ты, как кобыла цыганская, которой трубку в одно место вставили и всем табором дуют, — улыбнулся тонко в усики Николя. Так что, говоришь, будто в том храме и поныне нечисть чурует? А то ж. Так я посмотреть хочу. Шо? По-вашему, побачить. Славный правнук запорожского атамана Гоголя свободно владел обоими языками, но в разговоре с Вакулой всегда переходил на русский. Кстати, по просьбе последнего, искренне полагающего, что ежели вдруг его в Санкт-Петербурге сама царица об чем-нибудь спросит, а он и ответить не знает как. Но чтоб самому не обидно и матушку-государыню в неудобное положение не ставить, может, оно и двусмысленно получилось, но куда денешься? Вакула честно приложил крепкую ладонь на высокий лоб друга, убедился, что не горячий, значит, на лихоманку не спишешь, и уточнил. — Николя, паныч, вы что, сдурели, че как? — Хочу сам убедиться, что в том храме, о котором ты рассказывал, действительно есть какая-то потусторонняя сила. По-научному — элементарии. — Ух ты ж! — восхитился кузнец, мысленно пробуя на вкус новое слово. «Ну так вам бы до того в церковь сходить, помолиться, исповедаться, причаститься, мало ли что. А что?» «Да сгинете там, а я по вашу душу свечку пудовую ставить должен!» Вакула важно перекрестился, подмигнул другу и хмыкнул. «Та-тю, шутю я, шутю, вдвоем пойдем, не что я вам не товарищ, а свиной хвост в еврейской каше. Вот то-то и оно!» Разумеется, Николя не стал спорить. Да и кто бы стал? Отказываться от помощи первого сельского силача было по меньшей мере глупо, а побольше и вообще мозгов не иметь. К тому же, по совести говоря, Вакула был единственным, кто называл молодого паныча именно Николя, а не Коля, Николай, Николенька, Николай Васильевич. В общем, эта странная, на взгляд окружающих, дружба подпитывалась огнем чистых сердец с обеих сторон, и когда в ту же кузню вдруг заявились незваные гости... «Вакула, здоровенький было, ты поди спишь, а шо ж вилы батьки моего не готовы?» В оконце заглянул один из диканьковских парубков, высокий лоб под три сажени, если считать с шапкой. «Ой, а то кто? Не ж сам паныч до кузнецкого братки заявився. Подивитесь, хлопцы!» В маленькое помещение тут же вломились аж шестеро не знающих, чем развлечься крепких украинских парней. Недостаток культурного образования — меньшее, что только можно поставить им в упрек, с лихвой компенсировался здоровым питанием, жизнью вдали от индустриальных центров, свежим воздухом и практически полной безнаказанностью. То есть общеизвестная присказка, когда парубки гуляют, сам голова из хаты носу не высовывает, имела под собой самое практическое объяснение. Голова просто боялся быть бит. «Да то ж, паныч Микола, гимназист ученый!» — на раз опознал первый хлопец лет этак 20, ежели не с хвостиком. «У его тут тетка живет, у ее еще две дочки, страшные, як бисы!» Николя, не говоря дурного слова, возгреб первое, что ему попалось под руку, и запустил в болтуна. Тот на миг замер, получив тяжелой подковой по зубам, а потом без писка рухнул навзничь. «Шо, хлопцы, так вони ж наших бьють! От тебе и вилы батькины!» — дружелюбно прогудел Вакула, опуская сельскохозяйственный инвентарь прямо на новенький сапог, сунувшегося за водилы. Тот не сразу понял, что двигаться уже не может. «Бейте их, казаки, вы уже достали!» По чести говоря, настоящих казаков, а тем более запорожцев, в самой диканьке было мало, а сами парубки, хоть и справедливо числили себя казацкого роду, ни в одном военном походе участия не принимали, а турок и ляхов отважно рубали, покуда лишь во сне да в фантазиях. Невысокий крепыш Вакула сгреб двоих драчунов и некрепко приложил лбами. Звук был, как от пустых крынок, а хлопцы отлетели в разные стороны. Николя, считавшийся в гимназии тихоней, втайне изучал то, что англичане называли боксом, и четко знал, с какой руки, увернувшись, бить противника в центр подбородка и чем хук отличается от апперкота. Первый же удар получился настолько удачным, что веснушчатый хлопец вылетел через неплотно прикрытую дверь, оставив свои же сапоги в качестве трофея победителю. Еще один ретивый соискатель ударил кузнеца в грудь, едва не вывернув запястье, взвыл от боли и позорно бежал. Остальных вынесли те, кто предпочел сохранить зубы в целости. «Та чтоб на вас кошки клаль под забором, чтоб у вас, собачьих сынов, руки-ноги подсыхали, чтоб вам, москалям, никто поутру не дал рюмки водки опохмелиться, чтоб вам обоим прямо тут зараз же опухнуть!» Не обращая никакого внимания на жалобную ругань побежденных, Вакула и Николя церемонно обнялись. Дружба простого кузнеца и паныча знатного рода не нуждалась в лишних подтверждениях, пустых клятвах или красивых словесах. — Як же вы ловки в драке, паныч! — Да говори мне ты. — Не, не можно, вы ж пана, я никак не можно. Переубедить кузнеца было нереально. Его так с детства воспитали. Николя в очередной раз махнул рукой, убедившись в бесполезности спора. В конце концов, это не важно. Сейчас, после короткой драки, когда горела кровь и радостно ныли мышцы, его пытливый ум вновь обратился к тайнам заброшенной церкви за селом. Приятели договорились встретиться на перекрестке четырех дорог до полуночи и вместе отправиться в расхристанную церковку в двух верстах от диканьки. У молодого кузнеца еще было довольно работы на сегодня, а Николя надеялся умаслить тетушку, дабы она не посылала тревожные письма милой матери его Марии Ванне и не отвлекала ее от нежных забот о младших сестрицах Машеньке, Лизоньке и Олюшке. В общем и целом товарищи сочли сегодняшний день вполне себе успешно начатым и вновь обговорили место и время встречи, после чего веселый гимназист покинул гостеприимную кузницу верного друга своего и вернулся в тетушкины пенаты, причем туда он бежал еще быстрее, чем оттуда. И не подумайте ничего такого физиологического, как если бы неспелых груш человек объелся или напугался чего, передумал, решил отсидеться под крылышком заботливой Анны Матвеевны. Нет. Сердце его было сердцем льва, а в жилах кипела кровь первых братьев-лыцарей, запорожцев. Причина, заставляющая нашего героя увеличивать шаг, была куда более прозаичной и романтичной одновременно. Имя сей причине — литература. В нашем случае речь — сочинительство. Страдая или наслаждаясь тайной страстью к театру, Николя скрытно пробовал силы свои в написании стихов и пьес. Однако же сегодня по дороге от кузницы пришла к нему в голову мысль, совершенно оригинальная. И почему доселе никто не удосужился записывать предания и легенды простого народа Украины? Бормотал он себе под нос, совершенно довольный самим собой, как собеседником и слушателем. Ведь те самые бабкины сказки находят воплощение свое в бессмертной поэзии столичных господ-сочинителей. Один Александр Сергеевич Пушкин с его нянюшкой чего стоит? Так чем же волшебные истории нашей Малороссии могут быть хуже? Да и чем же они хуже-то, скажите на милость? Разве не один народ их сложил? Разве певучая речь наша невнятна слуху братскому? Разве наши чудесные истории запорожского казачества и колыбельный молодух, баюкающих детей своих малых, менее поэтичны, чем у любой иной народности, населяющей великую родину, нашу Россию? Однако же не дело сие, господа хорошие, ох, не дело. И полной решимости исправить досадно это недоразумение, если не оплошность или, хуже того, злонамеренную чиновничью ошибку, вернувшись в дом, Николя, заперся у себя во флигеле, достал 3 листа хорошей бумаги, очистил заранее кучу гусиных перьев, старательно высунув язык на бок, хитро сощурившись, словно дворовый пес, заметивший соседского кота на крыше в своей будке, и бросился заполнять лист мелким, хорошо читаемым почерком. Ведьмы, колдуны, русалки и всяческая иная нечисть встречается в краях наших довольно часто. Уж по-любому так чаще, чем в больших городах. Думается мне, что хоть столицы великие наши, Киев, Москва, да сам стольный Санкт-Петербург строились на так называемых линиях силы, а только сил та давно выдохлась. Раньше там стояли языческие капища, храмы древних богов, столь старых, что люди не помнили сакральные имена их. А ныне попробуй-ка встретить на Тверской, в Москве или на блистательном Невском хоть того же черта. Разве чижик-пыжик на тонких ножках прошмыгнет вдоль фонтанки? Нет уж, господа хорошие, придется вам ехать за ним в нашу тихую краину. Сюда, подальше от центра, собралась нечистая сила всех мастей. На этом месте господин сочинитель отвлекся на дивные запахи борща с курятиной, свежеиспеченных ватрушек и душистого меда. По старым традициям ужин тетушка готовила так, словно бы собиралась каждый вечер кормить роту солдат из Миргорода, а до кучи еще и напоить их войсковое начальство. При всем том, главной печалью добрейшей женщины был хороший метаболизм ее стройного племянника, сметавшего все, но категорически отказывающегося толстеть. «Ой, беда такая! Шо ж ты не ешь, Николенька? От же гусак печеный, гля, жир так и течет по пальцам, як янтарь. А кашки гречневой с грибами да маслицем, я еще и молока сверху налью, да сахару насыплю, сколь хошь. А растягай севрюшкою с пылу с жару, севрюшка-то она только вечер в реке плескалась, а может, стопочку перцовой аппетиту ради?» «Мы уже приняли», — радостно хихикнули сестрицы двоюродные, и, судя по румяным яблочкам девичьих щек, не по одной. «Но кто же их осудит? Вопрос философский, риторический, а на украинской земле еще и довольно обидный». Не желая ввязываться в диспут и памятуя о позднем времени, Николя сказался усталым, выговорив себе разрешение удалиться во флигель, прилечь пораньше. Прекрасно зная, что беспокоить его не станут, молодой человек, тем не менее, на всякий случай напихал разных вещей на кровать, создав таким образом не особо достоверную копию себя, спящего с головой под одеялом, спустился с подоконника, обнял здоровущего цепного пса, почесал разомлевшую зверюгу за ухом и, перепрыгнув высокий забор, дал дёру в ночь. «А видели ли вы украинскую ночь?» «О, вы не видели украинской ночи. На высоком необъятном небесном своде, прямо с середины его, глядит месяц. Земля вокруг вся замерла в дивном серебряном свете. Чудесный воздух ночной прохладно душен и полон неги, и медленно двигается на нем целый океан благоуханий. Умолкло далекое село, тихо вокруг». Вот и спят уже все благочестивые люди, и лишь городской искатель приключений на филей бесшумно скользит вдоль старого плетня к далекой дремотной диканьке. «Дивитесь, люди добрые, який парубок гарный!» От звука необычайно нежного и по-украински распевного девичьего голоска Николя едва не споткнулся. «Ой, лишенький, так то сам паныч гимназист!» Молодой человек остановился. шагах в 10 от проселочной дороги у одинокого тополя стояла дивная красавица в простом сельском наряде, белой вышиванке, коричневой юбке чуть выше колен, черноволосая, чернобровая и черноглазая. Прекрасная той яркой и ошеломительной красотой, каковая до сих пор частенько встречается порой в бескрайних просторах наших. «Добрый вечер», — галантно поклонился Николя, легко переходя на вполне знакомую ему манеру речи. «А что, не в огне вам, будь сказано, делает столь прекрасная панночка ночью у дороги?» «Та так, скучаю». «Панночка скучает», — не сразу поверил доверчивый гимназист. «Ночью, одна, в чистом поле. Действительно, почему бы нет?» «А что ж, паныч, не развлечете ли бедную девицу?» Красавица жалобно повела бровками и эдак причудливо по-женски качнула круглым бедром. Движение сие было крайне соблазнительное и столь же целомудренное, било на повал, и неискушенный Николя не устоял. Да и кто бы устоял пред такими очами, кроткими, глубокими и просящими? «Что угодно моей ясновельможной панночке?» «Та-та! А можно я положу на вашу милость свою ножку?» Подобная откровенность несколько смутила благородного юношу из хорошей семьи. Тем паче, что, как и говорилось в начале, невзирая на внешнюю приятственность, девичьим вниманием Николя безмерно обласкан не был по разным причинам. Все как-то не с руки, не до того, учеба, стихи да грешные мысли о театральной карьере занимали все свободное время его. Возможно, поэтому на этот раз он долго и не раздумывал. «Да не только ножку, а хоть и вся положись на меня». «В смысле, нет, извините, Бога ради. Положись, это двусмысленно, да?» «Да, есть трохи», — с игривой капризностью усмехнулась роковая красавица, вздыхая так, что груди ее полные призывно колыхнулись под рубашкой. «Так что насчет ножки?» Николай ответить не успел, как девица, взметнув коротеньким подолом, ловко оседлала молодого человека, крепко сжав коленями его шею, взявшись за уши, как за поводья. «Но пошел!» — прорычала хрипло. Гордый потомок запорожских казаков взбрыкнул, как норовистый конь, но сбросить прекрасную наездницу почему-то не получилось. Более того, одним движением, отломив гибкую ветку от того же тополя, незнакомка так ловко хлестнула парня по икрам, что он и не заметил, как припустил рысью. — Что за бесовская сила? — удивился Николя, а ноги его уже оторвались от грешной земли и понесли его на сажень, на две, на три вверх мимо спящей диканьки, едва ли не под самые звезды. От страха, высоты и ужаса происходящего начал он молиться про себя и... «Куды?» — громогласно раскатилось откуда-то снизу, и длинная железная цепь обвила правую лодыжку нашего ретивого героя. «А ну, вертайтесь взад!» В единый миг Николя, практически вспорхнувший под небеса, самым бесцеремонным образом был низвергнут обратно в придорожную пыль и наверняка бы разбился, как аптекарская колба, свистнутая пьяным солдатом у гарнизонного лекаря и проданная за стопку водки хитрой шинкарки, если бы не надежные руки верного друга. А руки кузнеца, хоть и огрубевшие от постоянной работы с железом, обладали, тем не менее, столь недюжиной силой, что не только сдернули с ночных воздусей странную пару, но еще и ловко подхватили околдованного приятеля. Восседавшая же на нем красотка с матерными словами, тоже нередкими в устах украинских красавиц, сверкнув ляхами, кувырком вылетела в кусты. От изумления с Николя разом рухнули все чары. Во-первых, спасибо. Во-вторых, что это было, а? «Шо?» — на мгновение смутился Вакула, наматывая длинную цепь на локоть. «Какие ж могут быть спасибки промежду добрыми приятелями? А шо це за красава, про то у вас спросить надобно. Не, что вы, паныч, никогда ведьму не бачили?» «Ведьму?» «А то ж! У нас таких по губернии, як в Киеве на базаре, щеро богато. Вакула сложил цепь в мешок, достал оттуда два молотка, взвесил в руках, а потом тот, что поменьше, протянул другу. Та берите, берите, мало ли шо. Точно. Вооружение никогда не повредит. И, кстати, напомни, что у вас тут вообще с ведьмами делают? Борются с ними как-то? Да что с ними бороться? Молотком ее по лбу, али в мешок с камнями-то в Днепр. Это самосуд, не очень уверенно определил господин гимназист, но, тем не менее, первый полез мстить в кусты. Зрелище, открывшееся взглядом друзей, было неприятным. «Ось, батьте, паныч, кажись, мы с вами старуху вбыли». «А красавица где?» Вакула подумал и еще раз указал взглядом на лежащую в репейнике дряхлую костистую бабку в драных, возрастом за 100-500 лет, лохмотьях с кривым носом на бекре и желтыми ногами кверху. «Но там же была девица с ресницами косой и вот такими вот этими. Упс, на себе не показывают». «Да чё уж, покажите!» — Вакул оценил, уважительно хмыкнул и уточнил. «Ще дышит, али как?» «Не знаю». «Ну так-то вы подивитесь, а я прикрою». Предложение в целом звучало вполне логично. Друзья детства не первый раз вляпывались в разные ситуации. Обычно Николя как раз-таки лез первым, а Вакула прикрывал, что, кстати, по трезвым размышлениям отнюдь не делало кузнеца захребетником или трусом. Подумайте сами, вот ежели, к примеру, двое мальчишек берут с поворованными яблоками из сада господина исправника, а следом за ними несутся два вдохновленных погоней цепных пса, то кто рискует больше, тот, кто впереди или кто прикрывает тыл, а тот и оно. А в сельских драчках тыл и фронт вообще так часто меняются местами, что и не уследишь, пока не вломили. «Ну что там? Ох, не томите, паныч, что с бабкой-то? Мы же не насмерть вбили». «Похоже, не дышит». Молодой гимназист осторожно двумя пальцами попытался прощупать пульс на щиколотке старухи. Нет, он знал, что надо на запястье, просто ноги были ближе. «Сколько я помню, научный метод предполагает приложение зеркала к устам умершей. Если на поверхности стекла не остается влажного пятнышка, бабке точно кранты». «И где ж я вам тут зеркальце раздобуду?» «Можно еще стук сердца послушать», — задумался Николя. «О, так вы и слухайте». «Почему сразу я?» «Так и че бабка-то, тот и слухает», — парировал кузнец. «Да с чего же она моя?» «Че, не орите так, всю диканьку разбудите», — шикнул Вакул, и действительно со стороны села донесся полусонный собачий гавк. «А чья ж она? Чья? Мабуть, не вы ее по небу на своем горбу катали. Чужих старух это-то поди не возят. Только родня так на шею садится». Любящий поспорить паныч Николя собрался было с философским ответом на вызубренной латыни, но передумал и плюнул. Пес с ним все равно не проймет, но и приникнуть ухом к бабкиной впалой груди горячего желания не было. «Давай просто отнесем ее куда-нибудь. Да хоть к тебе в кузницу. Здесь оставлять как-то не по-христиански будет». «Ни за что!» — набычился Вакула, а когда он вот так упирался рогом, уж тут сдвинуть его со своей позиции было не проще, чем бычка-шестилетка. «У моей кузни дохлой бабки не место. Да что ж вы ее к себе не хотите?» «Ага, вот тетушка-то обрадуется», — наигранно всплеснул руками Николя, раздосадованный, что такое чудесное разводилово не прошло. «Она ж спит и видит, как я заявляюсь поутру с трупом незнакомой старушки через плечо, а уж сестрицы двоюродные как подпрыгнут от счастья, их и так никто замуж не берет, пьют и страшны, как кикимры, так еще такая веселая слава на всю губернию. Решат еще, что раз я гимназист, так мне оно для опытов надо». «И не, у нас за таковые шалости и дом сжечь могут», — рассудочно добавил кузнец, как быстро вспыхивающий, так же и легко отходящий сердцем. Так что я мыслю, паныч, а ежели нам по здравом размышлении не трусы разводить, а на пару взять да и отнесть покойницу, к примеру, а хоть и ту же заброшенную церковь, что на отшибе стоит. Утром скажем, что, дескать, нашли, а от чего она вмерла, того знать не знаем, ведать не ведаем. Как это не знаем? Да уж так, как... Или вы господину исправнику по правде скажете, что та красава с вот такими на вас по небу летала, а потом кузнец в акулу с диканьки вашу светлую за ногу споймал, так что бабуля обгрешную землю навернулась до воли Божьей и помре? Николя задумался. В принципе, тому же исправнику по пьяни... Вполне возможно, и не такие чудеса виделись, благо горилка здесь добрая. Но что-то внутри говорило, не поверит. — Так оно ж, что брехуном назовет, и что добро, коли плетей воспитательных сыпать не прикажет, несмотря на ваше благородное происхождение. А як же ж? Последний довод был наиболее весомым и решил дело. Усталый молодой человек компенсировал душевные страдания, взвалив бабку на широкую спину друга. Тут уж Вакула не мог особо спорить, кто сильнее, тот и тащит. В принципе, он и самого Николя мог бы до кучи на закорках понести, ничего не закряхтел бы, к тому же до старого, полуразрушенного и потрепанного ветрами храма идти было не слишком далеко, по прямой две, в обход три версты. А уж прогуляться в хорошей компании, с верным другом, по ночной прохладе, свежему воздуху, наполненному ароматами полыни и спелых яблок, так вообще одно сплошное удовольствие, даже если с трупом за плечами. «Ой, Сёна, уже близенько!» И впрямь, на невысоком холмике, в окружении десятка засохших вязов и тополей, стояла маленькая церковка. Стены ее, некогда беленые, ныне были вымыты дождями до красного кирпича. В дырах покосившегося купола свистел ветер. Посеребренный крест давно утерян, а некогда широкая дорожка заросла крапивой да репейником. Уж, наверное, лет 10, а то и больше, никто не служил здесь церковных служб, не вершил треп, не пел тропарей, не освящал Пасху, не благословлял, не венчал молодых, не крестил новорожденных и не отпевал в последний путь усопших. Честные люди забыли сюда дорогу, а нахохлившиеся вороны на черных ветках, страшные вестники смерти, жадно следили круглыми бусинами черных глаз за парой молодых ребят с недвижимой бабкой на горбу. — Ось, дивитесь, як зашевелились чертовы птахи! Поди добычу чую, черный ворон, шо ж ты вьешься? — Слушай, вот не надо военных песен, — остановил друга Николя. Что-то не нравится мне тут. Не камильфо, моншерами. — Не выражайтесь матюками за Христа ради! — тут же попросил Вакула, левой рукой придерживая сползающую старуху, а правой мелко крестясь. — Так же ж на душе погано, а тут же еще вы лаетесь по-иноземному, як немец какой! Вообще-то это был французский. — Да нам у диканьки все едино. Кто не по-людски говорит, так стало быть немец. — Ладно, отложи ведьму в уголок. Все равно не убежит, а мы с тобой пока церковь осмотрим. Кузнец пожал широкими плечами, послушно сбросил трупик под кустик, подкинул на плечо мешок с инструментом и, лихо заломив шапку, пошел за верным другом навстречу новым испытаниям. Ежели кто вдруг от чего-то подумал, что Вакула по природе своей был мазохистом, обожающим лезть куда не просят, ловя за это плюхи и тумаки, так оно совсем не так, как кажется. Просто традиции дружбы на тихой нашей мати Украине извеку почитаемы, и нет на ней уз свете товарищества, чем в полной мере и пользовался его городской приятель, тот еще хитро сделанный тип, как вы, наверное, поняли. Двери в заброшенный храм давным-давно были сорваны с петель и валялись у входа. Изнутри навстречу им прыснули летучие мыши, а из-под ног шмыгнули худые злобные крысы. Не то чтобы так уж и страшно, конечно, но оптимизма оно никому не добавляло, это точно. — Что это такое? — А что? — не понял Николя, как всегда идущий первым, а также традиционно не обращающий внимания на мелочи. лампадка горит. Вакула ткнул пальцем через плечо друга. В дальнем углу, у почти черного от копоти и грязи алтаря с распятием Христовым, действительно теплился робкий огонек. Храм-то уж сколько лет заброшенный, да кто ж лампадку запалил? Ох, неладно здесь, паныч, отготовь лишь бабы на селе, что тут нечисть всякая жуткая, а вы брешут, брешут. Николя укоризненно обернулся к приятелю, дабы потребовать подробнейших объяснений, когда, где, в какое время, при каких обстоятельствах он говорил «брешут», но передумал. Просто покачал головой и пошел прямо на свет лампады, собирая по пути крошечные огарки давно остывших свечей. Вакула поступил так же, и уже через пару минут вся церковка была освещена двумя десятками свечей, зажженных от лампадного огонька. «Ну вот». Теперь совсем другое дело. Жить можно. — Только чую я, шо недолго. — Да ты, как мне сдается, труса празднуешь? — А в ухо? Как вы понимаете, Вакула не хуже Николя поднаторел в библейском искусстве ответа вопросом на вопрос. Друзья ухмыльнулись друг другу и приступили к осмотру места. Ведь что ни говори, а мужчины, они в любом возрасте дети. Ежели есть какая тайна или просто какой необъяснимый запрет, без дела никем зазря не возводимый, так ведь непременно сыщется пара ретивых хлопцев с шилом в заднице, что не дает им сидеть со спокойствием на одном месте, а так и толкает в шею, ровно бес мелкий из-за левого плеча нашептывает: «Поди глянь, вдруг что интересное, а?» Да разве же есть у народа русского и украинского, что, по сути, единое тело и душа, силы противостоять эткому-то искушению? Вопрос безответный, ибо и так все про себя знают. Так че уж теперь? — Ой, бачить, еще я сыскав! — Вакула тронул носком смазанного дегтем сапога серый череп с рожками. Может, то бес поганый, а может, какое научное латинское прозвание для сей диковинки имеется? — Бесиус вульгарис, — со знанием дела ответил Николя, приняв профессорскую позу, хотя меж лопаток его пробежал предательский холодок. Пребывание в роли верховного коня под юной ведьмой не задело особых струн в его душе, разве что добавило еще один камешек в огород доверия к женщинам. А вот явный череп бесовского существа — это вам не фунт изюму. Хотя одна находка, конечно, ничего не решает, а... — Да их тут, як у полюбовников у дьяконовой кумы, что не казак, так мимо ихней хаты не пройдет, не вытянув по журавлиному шею, чтоб хоть одним глазком подсмотреть в оконце, як там хозяйка, как у рубаху на новую переменяет. — Ох и добрая баба! Ты тоже подсматривал? — Я-то? Не, паси Господь, то тю на вас, то ни в одном глазу, да чтоб я сдох, чтобы у вас за такие мысли, тьфу-тьфу-тьфу, с нами крестная сила и духовная рать. — Вакулу не истери. — Я? Шо? Чо? Та не вжи, шо я голых баб не бачив. — Погоди, — Николя остановил красного, как борщ друга. — Это уже не просто череп, это более на мумию египетскую похоже. — А шо це за зверь? Я ж только про казни египетские у отца Кондрата слыхал, когда ему в притворе черта намалював. Ох, и мерзкий был чертяка. А отцу Кондрату с глузду почудил еще рожу у нечистого дюжина его свояченицу похожа. Но ты, конечно, не с нее писал. А то с кого же ж? Николя остановил эмоциональный всплеск чувств возбужденного друга и продемонстрировал ему страшное существо, до половины торчащее из кирпичной стены у самой алтарной зоны. Вытянутый череп, собачья морда, козлиные рога и тело трехлетнего дитяти с лягушачьими лапками. Раз взглянешь, так вовек не забудешь, и до старости во сне вздрагивать станешь. — Может, я на него плюну? — Зачем? — Ты так, уж дюжево напугано, — взмолился кузнец. Николя пожал плечами и разрешил на свою голову, ибо в тот же миг по всему храму словно бы пронесся холодный порыв ветра, завывая по волчьи, взметая пыль, заставляя зажмуривать глаза и сжимая самые храбрые сердца ледяной рукой страха. — Спаси, сохрани, царица небесная! В один момент ожила вся церковь. наполнилось хохотом, визгом, хрюканьем и, да простит меня интеллигентный читатель, звуком ветров, пускаемых задницами неведомой нечисти. Что-то тяжко загрохотало по крыше, гулко застучало по потолку, подозрительно заскреблось по углам. Разом погасли все свечи, кроме разве что маленькой лампадки, наоборот, вспыхнувшей еще более ярким оранжевым пламенем. Потом вдруг резко настала такая тишина, что Николя, казалось, слышал, как волосы шевелятся на голове его друга. А потом в дверной проем пополз синий туман, хищными осьминожьими щупальцами скользя по полу, с нехорошим шипением и гадостным запахом, заполняя все углы. «Вакула!» «А-а-а! Ты чего орешь?» «А что вы меня пугаете?» — едва ли не бабьим фальцетом ответил могучий кузнец, раскатывая по полу длинную железную цепь. «Что это? Зачем вообще? Это ж суеверия махровые». «Угу, подвиньтесь трохи». «Да, конечно». Николя отступил на шаг назад, дабы не мешать другу с оцеплением. «Но, право, я даже изумлен слегка. Ты ведь по местным меркам считаешься культурным человеком. Да кузнец. Это же, по сути, рабочая кость, цвет нации, сливки общества, центр вселенной, можно сказать. Ты же грамотный, рисовать умеешь». «Малювать!» — нервно поправил кузнец, не отрываясь от дел. «Малювать умеешь, церковные службы не пропускаешь, у самого пана головы на хорошем счету, а нервничаешь из-за каких-то природных явлений. Ну, дунуло в двери сквознячком, так чего же сразу бледнеть-то?» Вакула наверняка хотел как-то ответить, и даже не словами, а чем потяжелее, но не успел. Раздался дробный стук копыт, и в дверном проходе показались две колонны маленьких, не больше вершка, уродливых бесов. Голые, с длинными мохнатыми хвостиками, бодро поднятыми вверх, рожки торчком, пятачки выше бровей и шаг печатают, как гренадеры в киевском пехотном полку. Николя даже невольно залюбовался их почти что армейской выправкой, но когда мелкая нечисть выстроилась вдоль стен под дикий немузыкальный вой, влетел в закрытый храм черный гроб. И, что страшнее всего, в гробу том сидела та самая бабка. «Ха-ха-ха!» — театрально-демоническим голосом расхохоталась старуха, встав в полный рост и разгоняя подолом облака перед слегка обалдевшими или не слегка, если уж совсем по совести, приятелями. «Вот и смерть ваша настала, охальники!» Молодой человек открыл был рот то ли от изумления, то ли для ответа, но верный друг сгреб его сзади за штаны, втягивая в очерченный цепью круг. «Сопротивляться дерзаете, дурачочки, так нет же вам!» Зависший в воздухе гроб, словно фрегат на всех парусах, рванулся вперед и отлетел, будто бы ударившись о невидимую стену. Стоящую на капитанском мостике бабку едва не выкинула нафиг вверх тормашками, гулко стукнув затылком о край гроба. Даже бесы осторожно хихикнули в кулачок. «А что это было, злодеи?» Как вы заметили, старуха, в отличие от образа чернобровой красавицы, на малороссийский акцент даже не претендовала, а материла друзей на чистом русском. «Я ж вас, щенки куцехосты, и наизнанку выверну. Я вам уши оборву и при вас же съем в соль макай, как яичко на Пасху, а потом причиндалы отвинчу, на колбасу порубаю и...» Вакула целомудренно прикрыл уши другу, а бабка, вновь встав в гробу в позу Стеньки Разина на челне, бросилась на штурм. Молодой гимназист так и замер, словно завороженный суслик посреди малороссийской степи, а его приятель, наоборот, опустился на колени и, беспрестанно осеняя себя крестным знамением, пустился читать молитвы. «Господи, Иисусе на небесах, да светится имя Твое, да свершится воля Твоя, да...» Ведьма завизжала, залаяла по собачьи, бесы упали на пол, зажимая ладошками уродливые уши свои, пытаясь спастись от чистых слов, обращенных к престолу небесному. «Не терпит этого их черная сущность, но и отступиться от христианской души не смогли, ибо нет для мира нечистого ничего желания, как загубить православного казака». Впрочем, не только казака. вполне подойдет для сей цели и богобоязненный кузнец, и образованный паныч из Нежинской гимназии, хотя Вакула по-любому был предпочтительней, даже если просто исходить из общей массы мясного продукта. Николя же куда как менее румян и более тощ. «Все равно возьму, мои будете! Никуда вам не деться!» — орала бабка в гробу, долбя невидимую стену, очерченную кузнецом с упорством турецкой армии, бьющей в стены Азова. Но наши герои божьими молитвами и твердой рукой держали оборону. «Молоток дай!» «Да рассеются в разе твои, як...» «Шо?» «Молоток, говорю, дай!» «Так вон и в мешке вам надо, выберите, не отвлекайте ж меня заради всего святого!» «Извини», — мрачно улыбнулся потомок великих запорожцев, пошарил в мешке кузнеца и вытащил среднего весу молот на длинной ручке. «Подвинься, пожалуйста. А что ты там только что говорил?» «А, так что, во имя Отца и Сына и...» «Святаго Духа», — закончил Николя со всего плеча, врезая железным молотом по летящему на них гробу. Удар оказался столь эффективен, что злобную старуху вышвырнуло на пол и накрыло обломками того же гроба сверху. Бесы изумленно притихли. «А что? Так тоже можно было?» — недоверчиво обернулся кузнец. «Отец Кондрат учил только молитву душу от нечистой силы защищать. Про молот я в проповеди отродясь не слыхивал». «Западноевропейская нечисть, британская в особенности, жутко боится холодного железа», — авторитетно заявил геройский гимназист, счастливый самой возможностью поблистать книжными знаниями. «Отчего же и в наших пенатах украинских сие сработать не должно? Вот я и решился на научный эксперимент в условиях, приближенных к экстремальным, и по результату хоть сей же час садись да диссертацию на профессорское звание пиши, хотя думаю, что ученые умы наши не готовы еще к...» «Вот вы, значит, как, молодежь! О, дроц решили, никакого уважения к старшим! Ходить, стал быть, бабушка голодной! Кума, кума, нашка обижают!» Парни переглянуться не успели, как в дверной проем влетела еще одна ведьма на метле. Две нижние челюсти отвисли одновременно. Николя выпустил из рук молот, упавший по закону Ньютона, на ногу Вакулы. «Мамо!» — возопил тот. «И не подумайте, что из-за молота. Ну, то есть не только из-за него. Сына?» Столь же искренне удивилась прекрасная Солоха, пытаясь побыстрее развернуть метлу обратно. «А что ты тут робишь? Что тебе не спится, а?» «Так это твой, что ли?» Старуха-ведьма вылезла из-под гроба, отряхнула подол и чуть виновато зыркнула на друзей. «Вот ведь недаром говорят, что чужие дети быстро растут. Как вымахал ткума, все, чернянького есть не будем. На второго-то можно?» «Что? А, энто можно, энто даже нужно!» Поняв, что ситуацию уже не исправить, решилась мама кузнеца. «Сыноньку!» «Что, мамо?» «Цепочку разомкни-ка, ханы мой, с чего бы то?» «Ну так як же?» Солох спустилась, тщательно подбирая слова. «Да ты не бойся, родненький, тебя ж хрвиночку мою при мне никто не покусает, а его не жалею, вин дурный, вин тебя ничему хорошему не научить». «Эх, маму, маму!» Горько вздохнул Вакула, доставая из необъятного мешка своего таких размеров молот, что Николя его и поднять-то не дерзнул бы, чтоб пупок не надорвать, и легко покачал инструмент в руках. «Сынне, ты что?» — не на шутку всполошилась Солоха. «Вот уж и впрямь воспитал, сыночка!» — язвительно поддержала старуха. «Ни себе, ни добрым людям! Третий день голодная хожу, ни одного бурсака на постоялом дворе! Отдай поныча, жадина!» «Сыненька, Вакулушка, серденька моя, послушай мамоньку свою, что тебе в том было боли? Он же языка нашего простого не разумеет. Та тю на него, вон бабушка голодная, тебе бабушку не жалко? Кидай его сюда, ну!» «Ловите маму!» Без малейшей улыбки ответил Вакула, запуская молот в короткий перелет. Пудовый кузнечный инструмент приземлился ровно в руки пышной мечты половины мужского населения той же Диканьки и близлежащих хуторов. Кума рухнула на куму, придавив последнюю и метлой, и молотом, и собственной задницей. Мат взлетел аж до самого потолка. Мелкие бесы не сдержались, воодушевленно хлопая в ладоши и топоча копытцами. Им же любое буянство только в радость, а в перекрытие всего поднявшегося шума, словно гром небесный, раздался первый петушиный крик, возвещающий начало нового дня. Единый миг, и исчезло все. Ровно не было. «До дому, до хаты?» — хрипло спросил кузнец, от души крестясь на тихую лампадку. «Пожалуй». Все еще не пришедший в себя от сих изумительных чудес, вздохнул Николя. «А что тут было-то? Твоя мать, почтенная Солоха, получается на самом деле ведьма?» «Привиделась», — обрезал Вакула, выходя из круга и подбирая молот. «Не могло того быть. Вон аж мне мамо. Еще... не-не». Молодой гимназист посмотрел на солидный кулак, поднесенный к его носу, признал весомость аргумента и кивнул. В конце концов, хорошо все, что хорошо кончается, а там Бог даст без суеты до спешки разберемся. Поэтому друзья не стали стоять в круге, честно дожидаясь третьих петухов. Вооружились молотами, смотали цепь и, укрепив сердце свое молитвою, осторожненько, плечом к плечу, вышли из заброшенной церкви. На первый взгляд ничего такого уж страшного не произошло. На второй, кстати, тоже. Можно было перекреститься, выдохнуть и выйти навстречу первым лучам восходящего светила. Свежее утро встретило их розовым светом, сладким ветром, дышащим с цветущих полей, птичьим щебетом, необъяснимой первозданной чистотой малороссийской природы, в коей каждый миг и час проявляется великая щедрость и неизбывная доброта Господа Бога. Дыша этой радостью, этим счастьем вечной жизни, едва ли не держась за руки, словно беззаботные крестьянские дети на весеннем лугу, пошли герои наши от того жуткого места к родной Диканьке, и сердца их пели, просто потому, что молодые люди элементарно не понимали, во что вляпались. «Так что, паныч, может, ко мне в кузню заглянем?» «Нет, извини, надо мне успеть до завтрака, а тетушка встает рано». «Кланитесь от меня, добрая Анне Матвеевне. В прошлом году ставил я ей кованый засов на ворота. Так она добре заплатила, так еще и стопку водки поднесла и отрезом ситца одарила. Дай ей, Боже, всяческого благополучия». «И ты передавай поклон маме». Николя вовремя закусил губу, надеясь, что друг не обиделся. Вакула, конечно, поиграл желваками, но также решил не развивать тему дрожайшей Солохи, которая, как оказалось, и впрямь ведьма. Выходит, не брехали сучьи бабы, а если и да, то уж во всяком случае не относительно его маменьки. — Молчу, — после неловкой паузы добавил Николя. — А то верно, — без улыбки подтвердил Вакула. — Что мне показалось, то и вам погрызилось. И нехай воно все будет, як оптическая иллюзия. Я про них на Сорочинской ярмарке слыхал. Там цыгане с лошадьми такие штуки вытворяют. Сплошной обман зрения. Шо? Я молчу. И шо ж вам не верю? Вроде как в животе бурчит. Завтракать пора, да? Выпутался молодой гимназист. Кузнец кивнул, церемонно пожал руку приятелю и распрощался от всей души. Коли днем будете у наших краях проходить, так же и проходите. Я после обеда загляну. Не-не, не приведи Господь, отдыхайте. Ну, кстати, да. Я так вроде что-то пописывать начал. От впредь и пописывайте, так будет добре. А что касается маменьки моей... Сказал же, молчу. На этой дружески оптимистичной ноте наши герои попрощались и пошли каждый в свою сторону. Господину-гимназисту из Нежинска следовало едва ли не бегом нестись до тетушкиного дома, куда он практически и прилетел на крыльях молодого энтузиазма и здорового вдохновения. Все невероятные приключения сегодняшней ночи категорически требовали срочного выплеска на бумаге, кое, как известно, терпит все. И покуда нежной души тетушка не позвала Николая к завтраку, у вдохновленного героя нашего было не менее часу, дабы спокойно посидеть, кусая кончик гусиного пера и набрасывая на чистый лист красивые убористые строчки. По крайней мере, он очень на это надеялся. На счастье его, в тетушкином доме все еще спали, редко кто так уж любит добровольно вставать на зорьке. Вот и домашняя прислуга тетушки, отличнейшим образом изучившая нравы и привычки своей хозяйки, державшей дворню в разумной строгости, тем не менее редко просыпалась раньше 7 утра, стало быть, и весь дом преспокойнейшим образом видел сны до 7:30. Николя как раз успел перелезть через забор, проскользнуть по саду и, забравшись в открытое окошко комнатки своей, скинуть сапоги, да на свою беду не сесть сразу за сочинительство, а не раздеваясь, лишь на минуточку упасть лицом в подушку. Тут же и уснул бедный. А уже через какие-то 1-1.5 часа милейшей души Анна Матвеевна постучала к нему в дверь. — Вставай, Николенька, к завтраку пора, то ведь я знаю тебя. Опять, небось, до полуночи вирш свой сочинял. Оно, конечно, занятие куда как безобидное, однако ж многие молодые люди книгами увлекались, потом сами чего пописывали, а чтоб посля и пускались во все тяжкие. Говорят, даже газеты французские почитывали. Тетушка понизила голос и сделала неопределенный жест плечами. «А в газетах тех грехи наши тяжкие, вольнодумство всякие с неприличностями!» Николя открыл дверь, одетый, свежий, отдохнувший, как будто не только что прилег, в вязаных домашних тапочках на босу ногу и с улыбкой во все лицо. «И вам доброе утречко, тетя!» Он быстро чмокнул старушку в щеку. — Да, верно, зачитался сегодня. А что у нас на завтрак? — Проголодалась, дитятка! — умилилась Анна Матвеевна, поскольку обычно ее племянник особым аппетитом не отличался. — Посадят за стол — все съест. Не посадят — и так счастливый ходит. Но нервы и эмоции, потраченные долговязом, как коломенская верста дитяткой этой ночью на беготню от ведьмы битву в старой церковке, а также короткий сон, требовали срочно подкрепить силы. Поэтому за столом он был приветлив, немногословен и ел за 4 к шаловливому хихиканью сестрицы и полному удовольствию тети. «Уж не влюбился ли наш красавчик? Ах, нет, от любви, говорят, сохнут, кусок в горло не идет. Ты ему сало подвинь. Видишь, через весь стол тянуться приходится, и соленье туда же, всю миску. А ты курочку отдай по-хорошему, вдруг бросится да с рукой откусит. Сама отдай, не скушай человека. Изголодался, братец, у себя в гимназиях-то? Может, уж и сразу обед накрывать?» Пока девицы соревновались друг перед дружкой в туповатых остротах, сама хозяйка дома молча сидела напротив племянника, подперев подбородок и мечтательно полуприкрыв глаза. Почему так умиляет всякую женщину вид обедающего мужчины? Только ли в материнском инстинкте дело, пусть и с невероятной щедростью отпущен он всем представительницам слабого пола на Великой, Малой и Белой Руси? Или же дело в самой кулинарии? Ибо только в Париже мужчины готовят лучше баб, а у нас на Украине все прямо наоборот. Мужик в хате, как на чужой территории, только миски переколошматит да яичницу сожжет, а баба за час так богато, щедро да вкусно стол накроет, что и самого пана комиссара до вечера за уши не оттащишь. Или же видела в тот момент Анна Матвеевна молодость свою, покойного ныне мужа, могущего бывало откушать под хорошее настроение да горилку с перцем целого запеченного порося, и ничего ему с того не было, одно здоровье прибавление, а жаль, помер рано. Кто угадает мечтательный взгляд женский? Кто проследит слезинку, пробежавшую по морщинистой щеке? Кто вернет нам хоть на мгновение весенним ливнем пронесшиеся годы? Николя встал из-за стола на 1/4 пуда тяжелее, чем сел за него. Живот его был набит, как кладовая домовитого пасечника с хутора близ Диканьки. Дважды икнув и сердечно поблагодарив за завтрак, молодой человек очень неторопливо вернулся к себе во флигель, где и взялся, наконец, за перо и бумагу. С этого памятного дня все написания его были полны уже не отвлеченными философствованиями, не умственными красотами, а личным, пережитым, пусть и не до конца, осознанным жизненным опытом.